Глава 20. Катя. Дверь ординаторской громко хлопает, и я вздрагиваю. Ох, не нравится мне взгляд Бестужева. Аж по коже ледяные мурашки от нехорошего предчувствия. Хирург Утесов приподнимает рыжую бровь. Что это с ним? Я не знаю. Я напряженно пожимаю плечами и поднимаюсь со своего места. На самом деле, я приблизительно догадываюсь, о чем пойдет разговор. Но старательно гоню догадку прочь. Забираю сумку, обескураженно киваю своему собеседнику и опрометью бегу в холл. Ведь там находится наш с Яном сын. Я так надеялась, что Ян не увидит малыша как можно дольше. Но, видимо, судьба решила надо мной посмеяться и столкнула нас раньше. Стоит мне распахнуть дверь, как я влетаю в Бестужева. А он, вместо того, чтобы меня пропустить, сверкает недобрым взглядом. Берет за локоть и ведет вперед по холлу, все дальше от моего отца и Марка. «Ян, что ты?» Пытаюсь вырваться из захвата, но если хирурга Бестужева разозлить, он становится жестким и молчаливым. Не понимаю, чем я так разозлила его этим утром. Я вообще-то в торговый центр поехала купить кое-какие вещи себе и сыну. Даже конструктор успела ему купить, прежде чем позвонил папа и сказал, что они в больнице. Ян заталкивает меня в свободную смотровую и плотно прикрывает дверь. «Он мог сегодня умереть. Ты это знаешь?» — рычит зло, сверкая взглядом. «Кто?» — сглатываю напряженно и пячусь к стене. «Кто?» «Марк! Зачем ты разрешаешь ребенку играть с мелкими деталями?» «Ему уже 4. Это была случайность. Случайность, да? Только она могла стать фатальной». То, что Марк задышал, — чудо. Я дрожу. На глаза наворачиваются слезы. Лицо Яна перекошено от ярости, а его близость действует на меня очень остро. Запах его туалетной воды, который особенно притягательно раскрывается на коже, забирается в мою душу, и от этого мне очень больно. Я все еще не остыла. Я... Все еще его. Его, Катя. Развод на бумаге не означает развода в сердце. Если ты думаешь, что я не напугана, ты ошибаешься. Чего ты хочешь от меня, Ян? Отчаянно пытаюсь стряхнуть наваждение. Хочу, чтобы ты сейчас посмотрела мне в глаза и сказала правду. У тебя ведь не было никакого служебного романа после нашего развода, верно? Он вжимает меня в стену, прожигает взглядом, а я бледнею. Чувствую, как дрожу. От его близости у меня подгибаются колени. Запах чего-то истинно мужского и в то же время близкого, родного забирается под кожу и дурманит разум. «Ребенок мой! Я родила его уже после того, как мы с тобой расстались», — шепчу хрипло, глотая слезы. И ты не имеешь никакого права меня допрашивать, понял? Собираюсь в комок и изо всех сил толкаю его ладонями в грудь. Мне удается освободиться, и я дрожащими руками поворачиваю замок на двери. Вырываюсь в холл и почти бегу в сторону выхода. «Катя!» — слышу голос Яна. На миг оборачиваюсь. «Марк, мой сын!» Он стоит в дверях, скрестив руки на груди и сверлит меня взглядом. Я нервно сглатываю и молчу. Невозможно лгать, а сказать правду я не в силах. Вместо ответа я просто ускоряю шаг. Перед глазами мелькают белые стены, таблички на дверях. Я готова на что угодно, лишь бы снова не оказаться во власти его пытливого взгляда. Потому что, если подтвердится, что он отец, я не знаю, что ждет нас с ним дальше. Вот и улица. Вижу папу и Марка. Они сидят на лавочке. У Марка в маленьких ручках рожок мороженого. Малыш безмятежно поглощает угощение, а потом замечает меня, и его губки расплываются в счастливой улыбке. «Мамочка!» — болтая ножками, громко зовет меня он. Я смахиваю с лица слезы, нащупываю в сумке купленный в детском мире конструктор и без сожаления выбрасываю его в урну у входа. Лучше так, чем еще раз оказаться в больнице. Я торопливо иду к сыну, присаживаюсь перед ним на корточке и крепко обнимаю. Папа угрюмо посматривает на меня. «Прости меня, Катя», — произносит глухо. «Я старый дурак. Не уследил за ребенком, и он едва не погиб. Никогда себя не прощу».